Всё лишь бредни, Шерри Брэнди. Всё лишь бредни, Шерри Брэнди, ангел мой. Осип Мандельштам. В недавнем рейтинге 100 лучших вин мира 3 испанских вина. На 11-м месте каталонское вино Финка Малавейна Кастильо Перелада 2008 года. На 19-м месте вино Риохи Луис Кана Ресерва де Фамилия Риоха 2005 года. А лучшим вином признано вино из Арагона с виноградников неподалеку от Сарагосы, в долине реки Эбра. Фото вида в дельте реки Эбра вы можете посмотреть в приложении. Это барон де ла Хайоса Гран Ресерва 2005 года, получившее 7 высших наград. Красное вино из винограда Темпранильо. В рейтинге стран-производителей Испания заняла второе место, уступив лишь Франции. За ней идут США, Австралия, Аргентина, Чили. Видимо, местность вокруг реки Эбра особо благоприятна для виноделия. Ведь и самые известные вина Испании, Риоха, также производятся из винограда, выросшего в северных районах Эбра. Но название этой винодельческой области и, соответственно, вина дала совсем другая река – Оха. А так как Рио по-испански «река», то отсюда и название области – Риоха. Хотя именно Эбра и связывает все три винодельческих района. Риоха-Алавеса, где производят молодые вина. Риоха-Альта с винами, выдержанными благодаря более сухому климату. И Риоха-Баха, или Нижняя Риоха, которая лишь недавно вернула себе былую славу винодельческого района. Считается, что когда специалисты говорят об испанском вине, то обычно подразумевают именно Риоху. Самые дорогие вина Испании производятся в Кастиле и Леоне. Это вина Рибера дель Дуэра, где Дуэра — опять же название реки. Здесь производят только красные и розовые вина. Многим знакома каталонская кава — игристое вино. Однажды молодой хозяин винодельни Кадорнью, которой сегодня уже более 500 лет, попал в провинцию Шампань во Франции и решил, что пора и его винодельне производить игристое вино. Но, увы, необходимых для производства шампанского сортов винограда Пино Нуар, Пино Мёнье и Шардоне в его краях не росло. Тогда, в 1872 году, он просто взял 3 первых попавшихся сорта. Вино оказалось настолько хорошим, что та самая первая комбинация сортов Макабео, Шарелла и Парельяда до сих пор считается эталоном для всех каталонских игристых. Сначала производство шло четко по французской методике. Но поняв, что шампанское уже известно всему миру и необходимо изобретать что-то свое, виноделы создали собственную методику. Так появилась та кава, которую мы пьем сегодня. Существуют 3 основных вида каталонского игристого. Кава – выдержка от 9 месяцев. Кава Ресерва – выдержка от 15 месяцев. Кава Гран Ресерва – выдержка от 30 месяцев. По содержанию сахара более всего ценится Брут Натуре, где сахара вообще не содержится. И, конечно, знатоки пьют именно его. Но есть и вино сладкое, Дульсе, где содержание сахара 50 граммов на литр. Самым известным домом, производящим каталонское игристое, является Кадорнью, где кава и родилась. У меня есть личное пристрастие. Фрейшенет. В первую очередь, Фрейшенет Брют Барокко. Это вино отличается от прочих. У него насыщенный, сложный вкус. Оно выдерживается в бутылке в течение 5 лет. При этом во вкусе сохраняются мягкие нотки. Дом Фрейшенет — второй по известности производитель испанского игристого. Здесь производят вино только из местных сортов винограда. По отзывам знатоков, только здесь можно попробовать ту эталонную каву, какой она должна быть. Самое известное вино — Фрейшенет Карта Невада. Те самые 3 классических сорта местного винограда выдержаны в равных пропорциях, по 33%, без примесей и добавок. Вкус считается безукоризненным. Есть вино, где чуть больше, а именно 40% винограда сорта Прельяда, Кордон Негро. Благодаря таким пропорциям вино считается более изысканным и в нем меньше кислоты. Об испанских винах можно рассказывать бесконечно. Интересно, что за пределами Испании самое известное вино этой страны — красное, но в стране культивируется больше винограда для белых вин. В целом в Испании насчитывается около 90 сортов винограда. Английское слово «шерри», так часто встречающееся в романах, это испанское крепленное вино «херес». Только испанское вино, произведенное из белого винограда, официально имеет право именоваться «хересом». Производится херес в городке Херес де ла Фронтера в Андалусии. Винодельни известны в тех краях как минимум с VII века. Английские короли считали его лучшим из вин, а Магеллан брал с собой в путешествие. Считается, что херес появился совершенно случайно. В жарком климате вино быстро прокисало, и кто-то додумался добавлять туда немного спирта. С тех пор херес не теряет своего качества годами. Известно даже вино, которому 100 лет. Есть испанская поговорка о хересе. Хорошее вино — то, которое производит дед, а пьет его внук. Херес и тонкий фино, и душистый алароса, и амантильяда, и Педро Хименес, и прочие его виды — это аперитив, который положено закусывать хамоном или мясом, миндалем или грецкими орехами, выдержанными сырами или даже малиной, чтобы прочувствовать все оттенки вкуса. Его положено пить из бокалов тюльпанов на длинной тонкой ножке. Хотя испанцы считают, что если сопровождать хересом блюдо, то допускается использование обычных винных бокалов для белого вина. Есть что-то волшебное в этих словах. Бочонок амантильяда. Но не будем забывать, что герою рассказа Эдгара Аллана По херес стоил жизни. Я пробовала разные виды хереса, встречая испанских виноделов в России. С какой нежностью расставлял хозяин винодельни бутылки с хересом на столе, доставая их из необъятной сумки и рассказывая о выдержке, об истории. Вот это фино, вот это алароса, вот это амантильяда. Как давно я хотела попробовать амантильяда. Но, признаюсь, мне ближе алароса. Хотя в целом херес не мой напиток. Может быть, однажды я его распробую. Отличает херес от всех прочих вин наличие специальной пленки, так называемого флёра. Виноград для его производства собирают и выжимают, сок оставляют для ферментации. Далее в процессе брожения в будущее вино добавляют хересные дрожжи. А затем полученную заготовку для будущего вина сортируют. Для фино вино выдерживается под флёром до 15-градусной крепости. Алароса начинают выдерживать 17-градусной крепости. Амантильяда – самый сложный и выдержанный херес, крепостью до 22 градусов. Как и большинство вин, херес выдерживают по методу солера. Сначала бочка с вином отдыхает несколько месяцев, а потом попадает в систему выдержки. Бочки с вином укладываются рядами. Сверху – самые молодые вина, а в нижнем ряду – уже выдержанные. Этот ряд и называется солера. Из него вино разливается в бутылки, когда профессиональные дегустаторы скажут «пора». А вино молодое постепенно опускается вниз. Выдерживают херес не менее 3 лет. Хотя есть сорта, которые проводят в бочке и 20, и 30, и 50 лет. Помните? Лучший херес пьет внук винодела. Кроме 3 перечисленных натуральных хересов, к которым относится и 4-й, Пало Кортадо, существуют и сладкие хересы. Педро Хименес и Маскатель. И купажированные, крим. Херес используется и в кулинарии. Порой там, где нужен херес, которого нет под рукой, его можно заменить в рецепте вермутом. А идеальное сочетание в коктейлях – с водкой и виски. В XVI веке херес был признан самым изысканным вином в Европе. Существует и хересный уксус, но один из самых приятных хересных напитков — это бренди, выдержанный в дубовых бочках, где до него несколько лет выдерживалось хересное вино. На мой личный вкус, хересный бренди лучший в мире, и даже французский коньяк ему уступает. Хересный бренди, по легенде, тоже появился совершенно случайно. В бочке из-под хереса залили дистиллят, который по неизвестным причинам отказался брать на борт голландский корабль и забыли на несколько лет. Когда о бочках вспомнили и открыли, то обнаружили прекрасный напиток. В отличие от хересного вина, у бренди существуют лишь три категории. Бренди де Херес Солера. Выдержка 6 месяцев. Янтарный цвет. Запах ванили. Бренди де Херес Солера Ресерва. Выдержка год и более. Темный цвет. Сложный вкусовой букет. Бренди де Херес Солера Гран Ресерва. Выдержка более 3 лет. Сложный букет. Ароматное и долгое послевкусие. Среди лучших марок — кардинал Мендоса, Карлос I и Гран-Дюк де Альба. Хересный бренди производится лишь в Андалусии, в том месте, которое получило название Хересного треугольника. В провинции Кадис между городами Херес де ла Фронтера, Сан-Лукар де Барамеда и Эль-Пуэрто де Санта-Мария. На дорогах Испании часто можно заметить темную фигуру быка на обочине. Когда-то просто реклама бренди «Ветерана Осборн» из винограда сорта «Паламина». Этот бык превратился в современный символ Испании. Термин «бренди» происходит от голландского слова «брандевин», что означает «сожжённое вино». Хересный бренди для лучшего раскрытия напитка нужно пить из куполообразных бокалов на низкой ножке. Такие бокалы предназначены для согревания напитка в ладонях. Говорят, что строительство кафедрального собора в городе Херес де ла Фронтера было оплачено из денег, полученных от особого налога на бренди, разрешенного испанской короной. Говорят, что хересный бренди старше, чем коньяк. А еще говорят, что Андалусия, мавританский Аль-Андалус, была единственной мавританской территорией, где разрешено было пить вино. Для этого две причины. Во-первых, терпимость к традициям, существовавшим здесь до прихода ислама. Во-вторых, применение права Малики, одной из суннитских правовых школ, считавших, что вино дозволено, пока им не напиваешься. А может, все проще? Мавританцы в Аль-Андалусе могли производить вино, если платили специальный налог. Свиная грудинка в соусе из хереса «Педро Хименес». Саламио эн сальса де Педро Хименес. Рецепт этого вкуснейшего блюда рассказал мне тот самый испанский винодел, которому совсем не жалко изводить в него херес. Признаюсь, я заменила херес вермутом. Помните, это вполне допускается. И блюдо получилось очень вкусным. Вы можете проверить это, приготовив блюдо по рецепту из приложения.